льются на беду, словно чувствуют кровь. То ли в круг семи костров непрощенную осенью забрела любовь. Циферблатами черными на запястьях время медленно тянется. Болью мне страшно, труби архангел, труби архангел, труби архангел, труби архангел. Может, демоны, а может, просто друзья, собеседники верные. В коридорной тьме квартир по углам одиночества, вход в инферно мне. С обезумевшей блудницей курим форточку, без имен, без крыльев, мутной полночью. Труби архангел, труби архангел, труби архангел, труби архангел.